18 октября к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде возложили корзину и букеты цветов участники съезда Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики и торжественного собрания в честь 70-летия основания общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики.